Лисица от нас отвернется, и все закончится. С чего бы ей от нас отворачиваться? Я посмотрел на принцессу. Однако имелось в виду совершенно не это. Истина в том, что счастье не может быть отложенным. Оно возможно только здесь и сейчас. Ты этого, к сожалению, не понимаешь. Ну или не хочешь понять. Нельзя быть счастливым потом. Можно только сегодня. И если мне суждено умереть, то пусть я умру счастливым, зная, что самая красивая девушка в галактике согласилась стать моей женой. Я ни на что пока что не соглашалась. Айна усмехнулась. И ты, кстати, ничего мне не предлагал. Сейчас поправим. Я серьезно кивнул и торжественно произнес. Айна де Аргона, выходи за меня замуж. Я подумаю над твоим предложением. Принцесса тоже серьезно кивнула и добавила. Ладно, хватит об этом. Давай поговорим о делах. Да. Тут же включилась в разговор Юки. Если вы закончили обсуждать перспективы своих отношений, то напоминаю, что у корабля осталось всего 2% полетного ресурса. Корпус значительно поврежден 2 попаданиями. 6 отсеков заблокировано. Рекомендуется срочная посадка и зарядка энергетических блоков. Ну, мы туда и летим. Я пожал плечами. Сейчас отпущу Ирвина и сразу пойдем на посадку. Ты, главное, успеть дозарядиться сама. Планетоид выглядел жутко. Со стороны Рамбл напоминал печеное яблоко, исклеванное птицами и хорошо так обглоданное червями. На потемневшей от жара броне между жутких пробоин виднелись многочисленные сколы и вмятины. Планетоид, в отличие от нас, не мог уйти от раскаленного облака, и ему прилетело неслабо. Впрочем, все это уже ерунда. Израненный и обожженный, он продолжал свой уверенный полет по орбите. 37 лет назад для него все сложилось не очень удачно, но сегодня Рамбл расплатился по старым долгам, отомстил главным интересантам того нападения на планету. Внутреннее пространство сейчас выглядело иначе. Ирвин стоял на поверхности планетоида, а за его спиной высилось плазменное орудие. Справа виднелся край диска планеты, а вдалеке ярко горело Рато. Увидев меня, он кивнул, коснулся ребром ладони груди и доложил. «Задача выполнена. Корабли иных уничтожены. Я скинул тебе отчет о потерях». «Отлично». Я улыбнулся и разорвал слияние. «Спасибо». «Мы хорошо сработались, капитан». Ирвин улыбнулся в ответ и серьезно добавил. «Как я понимаю, здесь могут еще появиться корабли этих Седжа. Я сразу же сообщу вам об этом». «Да, обязательно». Я кивнул и посмотрел ему в глаза. «Прощай и удачи тебе». «Удачи всем нам!» Ирвин коснулся ребром ладони груди и разорвал связь. Я вздохнул, посмотрел вслед улетающему в темноту планетоиду и направил корабль к Торе. Грустно, но в случае появления здесь вражеских кораблей Рамбл не протянет и пары секунд. Впрочем, совершенно не факт, что сюда кто-нибудь еще прилетит. Мы постараемся погасить маяк и сбить ориентир этим уродам. Надеюсь, у нас с Айной это получится. Вход в атмосферу, как и на Талее, напоминал американские горки в аду. Но здесь мы неслись еще и на сломанной тележке. Нет, я вполне доверял подруге, но когда тебя 30 секунд трясет как припадочного, в голову лезут невеселые мысли. Особенно с учетом того, что в момент залета на Тору мы еще не знали, как встретят кристаллы крепостей Октагона. Если мы пройдем таможенную проверку, то на планете нас никто уже атаковать не станет. На Торе, как и на Талее, действует иерархическая система контроля. А эти уроды находятся на вершине пищевой цепочки, и им подчиняются все остальные кристаллы. Юки с Айной уверены, что смогут договориться, а я стараюсь не заморачиваться. Все равно ведь никаких других вариантов на горизонте не видно. Все закончилось позитивно. В какой-то момент корабль перестал трясти. Облако плазмы пропало, видимость улучшилась. Внизу показалась рваная пелена облаков, и Юки в тот же миг доложила. «Все в порядке. Нам разрешили посадку. В течение суток мы обязаны явиться к первой крепости Октагона и передать информацию». «Отлично!» Я мысленно выдохнул и уточнил. «Мне вот даже интересно, как ты смогла их обмануть? Чего такого нельзя передать удаленно?» «Много чего», — ответила за Юки принцесса. «Например, массивы Элмертона или пространство 6 вероятностей. Кристаллы общаются между собой на языке, который не в состоянии осмыслить человеческий разум. То есть в слиянии с тобой Она многого передать просто не может. Так и есть. Юки кивнула. А слияние, по легенде, я разорвать не могу. Ты в нашей истории овощ. Безвольный носитель меня, и разрыв слияния тебя сразу убьет. А Айна — безвольный носитель самой себя? Да. Принцесса кивнула. Кристалл на своей руке я закрыла и создала образ себя. Ни хрена непонятно. Я покачал головой. Совершенно неинтересно. Вы мне главное подскажите, когда стрелять и в кого? Стрелять ни в кого не придется. Мгновение поколебавшись, заверила Айна. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Тора была похожа на Талею только отчасти. Здесь не высаживались легионеры. В руинах лежала только столица. Окрестные города и поселки с виду не пострадали. Земля в предместьях не была изрыта воронками, уничтоженной техники вдали от города не наблюдалось, хотя на дорогах машин хватало. Впрочем, ни одна из них никуда уже не уедет. Вся простая техника вырубилась в момент катаклизма и сейчас просто ржавела. Измененных разумных тоже нигде не было видно. Все люди словно вымерли от какой-то ужасной болезни. Выжили только животные. В целом, пейзаж напоминал фильмы про зомби-апокалипсис. Руины на месте огромного города, пустые улицы небольших поселений, машины на дороге и сиротливо торчащие ржавые водонапорные комплексы. Для полного комплекта не хватало только крутого парня со штуцером на внедорожнике, который переезжает от городка к городку и карает расплодившуюся нежить. Собственно, за этим я туда и лечу. И пейзаж внизу скоро будет вполне соответствовать просмотренным фильмам. Причем джип я тащу с собой, чтобы сразу, что называется, влиться в процесс. И не только джип, но и подругу-блондинку, а еще кота, для полного флеш-рояля. То есть на спасение подруги и приручение фамильяра мы отвлекаться уже не будем. Сразу отправимся в финальный эпизод сериала. Заходя на посадку, я успел рассмотреть башни защитного периметра и, что называется, впечатлился. Нет, Юки, понятно, показывала мне их изображение, но вживую оно выглядело куда как прикольнее. Все 8 башен были построены одинаково. Каждая представляла собой огромный серо-синий куб со стороной примерно метров 150 и была похожа на крепость темного властелина из какого-нибудь детского фильма. Огромные, с идеально ровными стенами, в которых чернели узкие прорези орудийных бойниц, они высились на холмах и грозно нависали над охраняемой территорией. Вдоль их верхних площадок тянулись массивные зубчатые парапеты, за которыми прятались десятки ракетных установок. На плоских крышах в 4 ряда стояли огромные крупнокалиберные орудия. По периметру через каждые 50 метров возвышались гигантские антенны локаторов, увитые проводами и укрепленные металлическими ребрами жесткости. По углам каждой башни находились широкие платформы с лазерными зенитными установками и спаренными автоматическими пушками. Согласно доступной информации, в этих циклопических сооружениях в старые времена функционировало до 500 искусственных интеллектов, но непонятно, сколько их там осталось сейчас. Еще непонятно, нахрена эти чудовища построили вокруг столицы империи? Ведь если нападение ожидалось с востока, то логичнее было возвести их именно там, и не 8, а, например, 2. В фильмах такое выглядит прикольно, а в реальности эти башни обошлись заказчикам в очень круглую сумму, сравнимую с ценой летающего по орбите планетоида. Впрочем, какое мне дело до заморочек местных правителей? Ведь если бы не их паранойя, у нас бы не было ни единого шанса сломать этот чертов маяк. Приземлились, как и планировали, на заправочную площадку небольшого аэродрома возле восточной трассы, по которой до ближней башни оставалось не больше 20 километров. Облегченно выдохнув, я поднялся из кресла и пошел снимать доспех в оружейную комнату, когда навстречу из коридора выбежал Сай. Хвостатый приятель выглядел так, словно его хорошо покрутили в барабане стиральной машины. Возмущенно рыкнув, он пробежал мимо меня и сразу запрыгнул в командирское кресло. Вот не знаю, почему ему там нравится лежать, но надо заметить, что сейчас кресло коту идеально подходит. Сай ведь теперь весит не меньше 30 килограммов. Добавив в размерах, мой кот разучился мяукать. Те звуки, которые он издает, мяуканьем не назвать. На плече тоже больше не ездит. Нет, я совсем не против его покатать, но он там просто уже не удерживается. «Устал, маленький». Айна поднялась со своего кресла, почесала Сая за ухом и, переведя на меня взгляд, уточнила. «И какие у нас планы?» «Снимаем обвес, обедаем, ставим корабль на зарядку, Достаем кар, осматриваемся и выезжаем. Я пожал плечами. Все как и планировали. Пообедать можно и по дороге. Нет уж. Я покачал головой. Есть мы будем, как нормальные люди. Мне нужно быть сытым и довольным. Ты-то понятно, и на ходу можешь заряжаться от батареи. А мне нужна спокойная обстановка. Не придумывай. Айна хмыкнула, продолжая чесать кота. И не путай меня с Юки. Я такая же, как и ты. Человек. В смысле, почти человек. Но в отличие от тебя, меня рожала настоящая женщина. Вот значит, вместе и пообедаем. Я усмехнулся. И, кстати, меня тоже рожала настоящая женщина. Она рожала того парня, который сейчас на земле. Айна сняла шлем, тряхнула волосами и улыбнулась. А ты? Генетический мутант. Вредный и занудный. Ага, я тоже очень тебя люблю. Я улыбнулся напарнице и пошел в оружейную комнату. Столица Халийской империи находилась в условно-тропическом поясе. На дворе у них сейчас конец лета. Корабль приземлился в 8 часов утра, и наш обед можно было считать первым завтраком. Сняв экипировку, поев и накормив кота, мы выбрались из корабля, и я пошел ставить алькор на зарядку. Айна занялась выгрузкой. Погода стояла отличная. Температура, по ощущениям, была чуть выше 20 градусов. Зеленели пальмы, ярко светило солнце. Ветер пах травой и цветами. По небу ползли редкие облака. Настроение было отличное, и его не могли испортить некоторые детали открывшегося пейзажа. Из десятка аэродромных построек уцелело только 4. Остальные развалились, не выдержав испытания временем. На автомобильной стоянке возле невысокой ограды сиротливо ржавели 28 машин. Их кузова изъела коррозия, стекла в большинстве своем отсутствовали, а шины превратились в бесформенные лохмотья резины, припорошенные пылью и мелким песком. Асфальт на всем видимом пространстве покрылся сетью глубоких трещин, местами полностью уступив место буйной сорной траве, пробившейся сквозь разломы. Вдалеке виднелись остатки контрольной вышки. Ее верхушка обрушилась, и теперь покосившаяся конструкция напоминала сломанную игрушку. Ржавые антенны валялись на земле, опутанные колючими зарослями диких растений. Возле одного из ангаров сохранился фрагмент забора, но сам ангар превратился в груду искореженного металла, из которого торчали ржавые балки. Неподалеку от заправочной станции валялись обломки самолета, который, судя по всему, так и не смог завершить свой последний полет. В воздухе витал тяжелый запах старой ржавчины и давно высохшего масла. Повсюду виднелись следы былой активности. Обрывки проводов, разбитые фонари, куски бетона и остатки какого-то оборудования. Тишина здесь казалась почти осязаемой. Ветер шелестел высокой сорной травой, где-то вдалеке поскрипывал остаток металлической двери, пялились в небо пожелтевшие черепа. Человеческих костей в пределах видимости хватало, и большая часть несла на себе следы чьих-то зубов. Скорее всего, тут все произошло так же, как на Талее. Часть людей погибла, часть превратилась в монстров, а остальных куда-то угнали. Впрочем, я мог ошибаться. И не только я. Айна считала, что нам ни в кого стрелять не придется. Но кто знает, как при встрече поведет себя местная фауна. Как бы то ни было, мы к такой встрече были готовы. Айна, как и я, надела рукав и вооружилась плазменным пистолетом. Стреляла она не хуже меня, а энергии и патронов у нас хватало. В остальном вооружение такое же. 2 автоматические винтовки и к ним по 10 рожков, пехотный меч легиона и 2 обычных походных ножа. Обойдя разбросанные на земле кости, я подошел к контрольному устройству и коснулся браслетом пластины. Мгновение спустя панель активировалась. Над пластиной замигали разноцветные индикаторы, и загоревшаяся надпись сообщила о начале зарядки. «Мы же с тобой не совсем богатые, да?» — с грустью в голосе произнесла боевая подруга. «Нам же деньги могут понадобиться». «Ты о чем?» — поморщился я, направляясь обратно. «И при чем здесь деньги?» «Вот и я подумала, когда он потребовал оплату». Юки пожала плечами. «К слову, у них здесь конские цены». «И что ты?» — сдержав улыбку от такого сравнения, уточнил я. «Решил не платить?» «Твоих денег не хватило бы на зарядку». Девушка нахмурилась. «Этот измененный урод 5-кратно завысил стоимость энергии». «Но нас же зарядят?» «Конечно». Подруга кивнула. «Я бы забрала все его деньги, но они же теперь никому не нужны. Какой смысл засорять свой кошелек ненужными цифрами?» Юки была права. После катастрофы валюты всех трех планет обесценились. Счета вне планет или конвертировались в имперские ливы, или были заморожены до лучших времен. Однако на самих планетах платежные системы продолжали работать по старому курсу. И хорошо, что с такой подругой мне не нужно ни за что тут платить. Пока я ходил до панели, Айна успела выгрузить наш внедорожник и уже сидела за рулем. Сай лежал на заднем сидении. Забравшись в машину, я захлопнул дверь, положил на колени винтовку и, посмотрев на спутницу, поинтересовался. «Ты чего такая хмурая?» «Там, где я провела свое детство, росли точно такие деревья». Тронувшись и направив автомобиль в сторону трассы, негромко ответила девушка. «Я словно вернулась домой». До крепости мы ехали молча. Айна вспоминала свое детство. Сай спал, а я смотрел по сторонам и по привычке искал глазами опасность. Добирались около 2 часов. Трассу от аэродрома до крепости напоминала последний участок тоннеля в Рене. И это серьезно сказалось на скорости движения. 1000 ржавеющих на солнце машин, опрокинутые грузовики, куча мусора на дороге и скелеты, скелеты, скелеты. Сверху казалось, что все не так грустно, но здесь, на дороге, реальность давила на разум. Я не сильно впечатлительный, но такой пейзаж настроения никому не добавит. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта дорога. Первая крепость Октагона стояла на холме, склоны которого представляли собой каскад оборонительных укреплений, вроде тех, что были в космопорту на Луоне. Все живые или погибли, или ушли, но кристаллы продолжали нести свою службу. В воздухе летали квадратные дроны, между укреплениями ездила ремонтная и строительная техника. У входа в крепость дежурил 10 механических стражей, но нас никто из них останавливать не пытался. Оставив автомобиль на стоянке, мы зашли в здание и оказались в просторном зале с экранами, панелями, пропускным пунктом и ржавыми торговыми автоматами. В дальнем левом углу по полу лениво ползал большой робот-уборщик. Возле проходной дежурили 2 шестилапых меха-охранника, похожих на тех роботов-пауков, которые атаковали нас на Талее. Эти были заметно меньше размерами, легче вооружены и управлялись, скорее всего, нейросетями. Вся эта движуха вокруг крепости выглядела насмешкой, сюрреалистическим издевательством над здравым смыслом. Строители, ремонтники, уборщики, стражи. Зачем нужна эта клоунада? Для кого они играют этот идиотский спектакль? Нет, можно допустить, что свихнувшиеся кристаллы просто продолжают выполнять свои функции, но им же кто-то выдает указания. Зачем управляющему кристаллу крепости все это нужно? У него ностальгия? Или окончательно поехала крыша? Хотя последнее вряд ли. Слишком уж четко все функционировало. Никаких признаков хаоса или бессмысленного повторения действий. Дроны перемещались по правильным маршрутам, ремонтники исправно чинили повреждения, а стражи стояли там, где и должны были стоять. Это не походило на работу машины, потерявшей связь с реальностью. Больше на подготовку. Вот только к чему? Сквозь пропускной пункт мы проходили 5 минут. И это тоже выглядело форменным идиотизмом. Да, крепость не кондитерская фабрика, чтобы обойтись одним турникетом. Но тут был явный перебор с безопасностью. Одних только бронированных дверей я насчитал 7. Нет, никто нас не просил предъявлять пропуска, но открывались эти двери не быстро, примерно как в плохом грузовом лифте. И все это в мире искусственных интеллектов, способных обнаружить чужака за километр от крепости. К слову, на станции связи Луона стоял всего 1 турникет. Как на той самой кондитерской фабрике. Через эту проходную заходили только старшие офицеры и их обслуга. Очевидно, почувствовав мои мысли, пояснила подруга. Все остальные пользовались другими пропускными пунктами. В крепости их еще 19. «Да плевать на них!» — ответил я в тот момент, когда за нами закрылась последняя дверь. «Говори, куда нам сейчас?» Миновав проходную, мы оказались в просторной приемной с ресепшеном. Большой неработающий экран над стойкой секретарей, портреты на стенах, ваза с засохшими деревьями, потрескавшиеся диваны и большой аквариум без воды, с песком, камнями и рыбьими скелетами. Похоже на холл какой-то недешевой гостиницы. Когда-то, в смысле, было похоже. У роботов неплохо получалось вытирать пол и убирать мусор, но за растениями и аквариумными рыбками они ухаживать не умели. Ну и мебель им тоже была до лампочки. На диванах они не сидели. Для этого нужно, как минимум, иметь настоящую задницу. «Вторая дверь слева», — подсказала подруга. «Приложи к панели браслет». «Как-то все у нас очень гладко выходит», — взяв меня за предплечье, мысленно произнесла Айна. «Мне неспокойно». «Ну, хоть раз у нас должно хоть что-то пройти гладко». Подойдя к двери, я коснулся браслетом панели. «Сая, вон спокоен, и ты успокойся. Сама ж говорила, что все у нас должно получиться». «Я такого не говорила», — возмущенно выдохнула напарница. «Наоборот». «Опять ты про свои вероятности». Я улыбнулся и, сделав приглашающий жест, пропустил девушку в открывшуюся дверь. «Если сильно переживаешь, пообещай меня поцеловать. Это бьет любые проценты». «Обещаю», — тут же произнесла Айна. «Нужно было, чтобы ты сам попросил об этом». 6 раз, — пропуская кота, с улыбкой произнес я. «Мы же должны двигаться по возрастающей». «Хорошо, 6», — с досадой ответила девушка. «Но ты вымогатель». «А ты суеверная», — сдержав улыбку, произнес я. «Расскажи кому, не поверят. Умная современная девушка с разумом, не уступающим высококлассным искусственным интеллектом, и такое средневековье. Впрочем, мне очень нравятся твои суеверия». Пройдя в дверь, мы оказались в комнате с лифтом и направились к нему. Двери были открыты. Внутри кабина не сильно отличалась от тех, которыми я пользовался в Москве. В офисных зданиях ставили очень похожие, только раз в 10 поменьше. В этом лифте можно было спокойно перевозить африканских слонов. Серебристые стены, элементы декора и огромный экран зеркала в торцевой стене. Не было только кнопок с лифтами. Их заменяла стандартная панель с пластиной и индикаторами. Дождавшись, когда зайдет код, я коснулся браслетом пластины, двери закрылись, и мы поехали вниз. «Да, суеверная», — опустив взгляд, со вздохом произнесла Айна. «Станешь тут суеверной, когда только это работает». Тон, которым говорила напарница, мне совсем не понравился. «Вот, смотри». Я взял принцессу за плечи и развернул ее к зеркалу. «Видишь?» «Что я должна там увидеть?» Устало поинтересовалась Айна. «Себя и меня. Мы с тобой хорошо смотримся», — с улыбкой пояснил я. «Не понимаю, чего ты ломаешься. Давно бы уже поженились». «Только так. Никакие разумные доводы и подбадривания не сработают. Остается одно — разозлить. Все эти поцелуи и женитьбы — обычные инструменты. Возможность сменить тему и не думать о том дерьме, в которое мы с ней погрузились. И еще. Это способ привести девушку в чувство. Да, Айна — мечта для меня, но все это — лирика, до которой еще нужно дожить. Сейчас же принцесса в первую очередь моя напарница, от внутреннего состояния и правильных действий которой зависит исполнение той самой мечты. При этом слабых мест у нее практически нет, только мама и мои глупые приставания. Воспоминания о матери нагоняют на Айну тоску, поэтому остается только одно. Это сработало. Как только до Айны дошел смысл моих слов, глаза девушки полыхнули. Вырвавшись из моих рук и чувствительно приложив меня своим ранцем, принцесса обернулась и, глядя снизу вверх, прошипела. «Ты когда-нибудь уже успокоишься?» «Ну вот, теперь и ты успокоилась». Я улыбнулся, подмигнул девушке, и в этот момент кабина остановилась. Двери лифта открылись, явив широкий коридор с очень высоким потолком и голыми стенами. По левой стороне в стене виднелись 3 массивные бронированные двери с панелями. На выходе из лифта находилась стальная рама с датчиками вроде тех, через которые проходят пассажиры в аэропортах. Впереди у торцевой стены, в 5 метрах друг от друга, направив в нашу сторону пушки, стояли 2 боевых меха. Определенно измененные, ростом 1,06 метра. Куриные лапы, массивные корпуса со стертыми эмблемами и номерами. Орудия, пулеметы и 3 заряда плазмы под брюхом. Таких машин я еще не встречал, но вряд ли они сильно отличались от тех, что мы видели на Толее. То есть выглядели предельно внушительно, но по факту по 1 выстрелу из пистолета на каждого. Роботы стояли спокойно, агрессии не проявляли, но находиться под их прицелами было достаточно неуютно. В закрытом помещении, в 50 метрах напротив. «Сейчас внимательно», — предупредила нас Юки. «Мне не нравится эта рамка. Готовьтесь. Нам нужна 3-я дверь слева». «Хорошо». Я кивнул и, придержав Айну, первым шагнул из лифта. В тот момент, когда я зашел под рамку, по телу пробежала волна теплых мурашек. Откуда-то сверху донесся еле слышный металлический скрежет, заморгали на стене индикаторы, и Юки рявкнула: «Бой!»